Глава 18. Разрыв. Утро среды встретило меня неожиданной тишиной. Дождь, который, казалось, стал постоянным спутником моей новой жизни, наконец-то прекратился. Сквозь неплотные облака пробивалось робкое солнце, и воздух был свежим и чистым. Настроение, несмотря на вчерашние ночные откровения Гены, было на удивление ровным и спокойным. Я чувствовал себя отдохнувшим и готовым к новым свершениям. Разговор с Геной не прошел даром. Он не только дал мне новую, более глубокую картину мира, не иначе, но и как-то упорядочил тот хаос, который царил у меня в голове. Теперь все эти эфиры, проколы и частицы не казались мне набором бессвязных фактов. Они начали складываться в единую, пусть и очень странную, но по-своему логичную систему. Мана, заклинания, артефакты. Если смотреть на все это как на специфическое проявление единого энергоинформационного поля, то все становилось на свои места. И моя работа по анализу данных приобретала новый, еще более глубокий смысл. Я не просто искал корреляции в цифрах, я пытался расшифровать язык самой реальности. Я решил сегодня пройтись пешком, до метро, а потом и от метро до НИИ. Хотелось насладиться этой редкой для Питера хорошей погодой, проветрить голову перед рабочим днем, еще раз обдумать все, что я узнал от Гены. Выходя из квартиры, я как по расписанию столкнулся на лестничной площадке с Татьяной Павловной и ее вечным спутником Артемоном. Пудель, как всегда, залился пронзительным лаем, приветствуя мое появление. «Ой, Лешенька, доброе утро!» — просияла Татьяна Павловна, придерживая поводок. «А я вот смотрю, погода какая хорошая сегодня, прямо душа радуется!» «Доброе утро, Татьяна Павловна!» — улыбнулся я. «Да, погода действительно замечательная!» Она несколько секунд смотрела на меня с каким-то сочувственным выражением, потом вздохнула и сказала: «Лешенька, я все слышала про вас с Машенькой. Так жаль, так жаль. Такая пара красивая была. Прямо-таки голубки. Ну что ж у вас там стряслось, а?» Я опешил. Откуда она могла узнать? Петрович? Вряд ли он стал бы делиться такими новостями с божьим одуванчиком. Сама Маша? Тоже маловероятно. Видимо, у Татьяны Павловны, как у всякой уважающей себя соседки, была своя, очень эффективная информационная сеть. Я не стал ничего объяснять или оправдываться, да и что тут скажешь. «Да, так, Татьяна Павловна», — пожал я плечами, — «бывает. Жизнь, она сложная штука». «Ох, сложная, сложная», — снова вздохнула она, поглаживая своего Артемона. «Ну ты это, Лешенька, не переживай сильно. Все, что не делается, все к лучшему. Найдешь ты еще свое счастье. Такой парень видный, умный». Она посмотрела на меня с такой искренней материнской теплотой, что я невольно улыбнулся. «Спасибо, Татьяна Павловна, буду стараться». Я попрощался с ней и пошел по улице, погруженный в свои мысли. Новость о том, что наш с Машей разрыв уже стал достоянием общественности в лице Татьяны Павловны, почему-то не вызывала у меня никакой реакции. Ни досады, ни смущения. Как будто это было что-то, случившееся очень давно и не со мной. Я шел по тротуару, разглядывая спешащих по своим делам людей. Вот серьезный мужчина в дорогом костюме, торопящийся, видимо, на какую-то важную деловую встречу. Вот молодая мама с коляской, озабоченная тем, чтобы успеть в поликлинику. Вот группа студентов, весело смеющихся над какой-то шуткой. Все они жили в своем понятном и предсказуемом мире. Мире, где самой большой проблемой был отчет для начальника, пробки на дорогах или капризы ребенка. Мире, где не было левитирующих кристаллов, разрывов в пространстве и сисадминов, которые заваривают волшебный чай и разговаривают с ноосферой. Я вдруг поймал себя на мысли, что мне их жаль. Не свысока, не с презрением, нет, а с какой-то тихой, светлой грустью. Жаль, что они живут в таком маленьком, таком ограниченном, таком скучном мире, что они никогда не увидят и сотой доли тех чудес, которые уже успел увидеть я за эту неполную неделю вне Иначе, что они никогда не почувствуют этого пьянящего восторга от прикосновения к настоящей тайне, к изнанке реальности. Их мир был как та квартира, из которой ушла Маша, пустой и тихий, а мой мир был полон звуков, красок, невероятных открытий и загадок, от которых захватывало дух. Я шел, и на моем лице, наверное, снова была та самая дурацкая и счастливая улыбка. И я точно знал, что ни за что на свете не променяю свой новый, странный и пугающий мир на ту спокойную и предсказуемую жизнь, которой живут все эти люди вокруг. Потому что моя жизнь только-только начиналась по-настоящему. Придя на работу, я с головой ушел в доработку своей модели. Утренняя ясность и новый, более глубокий взгляд на вещи, который подарил мне вчерашний разговор с Геной, творили чудеса. Я работал с каким-то невероятным вдохновением. Пальцы сами летали по клавиатуре, а в голове, как по щелчку, рождались новые идеи и решения. Я больше не воспринимал данные как сухой набор чисел. Теперь я видел за ними живые, пульсирующие процессы, потоки маны, флуктуации эфира, рождение и аннигиляцию частиц ПРИ. Я научился чувствовать эти данные, почти как Гена свою сеть. Я добавил в модель новые нелинейные зависимости, ввел еще несколько скрытых слоев в нейросеть, которые должны были улавливать самые тонкие, почти интуитивные взаимосвязи между параметрами. Модель становилась все сложнее, все более громоздкой, но я чувствовал, что двигаюсь в правильном направлении. Время до обеда пролетело как одна минута. В обеденный перерыв, когда Толик с Игнатичем в очередной раз отправились в столовую подкрепляться для новых трудовых свершений, я остался в кабинете. Аппетита не было, а прерывать работу на самом интересном месте совершенно не хотелось. Я просто сидел и смотрел на графики на своем мониторе, чувствуя, как где-то внутри растет уверенность в успехе. И тут, в этой тишине, на меня вдруг накатила какая-то внезапная волна ясности. Я вспомнил утренний разговор с Татьяной Павловной, новость от Петровича о том, что Маша забрала свои вещи, и понял, что так больше продолжаться не может. Это неопределенность, это пауза, она тяготила меня. Даже если я сам себе в этом не признавался, нужно было расставить все точки над «и» раз и навсегда. Я достал телефон и, немного помедлив, набрал номер Маши. Она ответила почти сразу, ее голос звучал как-то по-особенному, взволнованно и радостно. «Привет, Маш», — сказал я ровным голосом. «Не отвлекаю». «О, Леша, привет», — прощебетала она. «Нет, не отвлекаешь. У нас как раз перерыв. Ты не представляешь, какой сегодня был потрясающий день. Мы с Василием на новом тренинге «Квантовый скачок в личной эффективности». Это что-то невероятное. Нас учат входить в состояние потока, синхронизироваться с вибрациями Вселенной и материализовывать свои желания силой мысли. Я уже чувствую, как мои энергетические каналы очищаются». Я слушал ее восторженный щебет, и мне было даже не смешно, скорее немного грустно. Вибрации Вселенной, энергетические каналы. Мы действительно жили в разных вселенных, и мои вибрации, кажется, никак не синхронизировались с ее. «Маш, я звоню не просто так». Прервал я ее поток восторгов. «Я думаю, нам нужно поговорить о нас, о нашей паузе». Она на секунду замолчала, и в ее голосе появилась холодная нотка. «Поговорить? О чем тут говорить, Леш? Мне кажется, мы и так уже все сказали». «Не все», — настоял я. «Маша, я нашел новую работу. По-настоящему новую. Здесь невероятно интересные и сложные задачи. Я занимаюсь тем, о чем всегда мечтал. Я чувствую, что я на своем месте. Понимаешь? Что я наконец-то делаю что-то настоящее». Я говорил это не для того, чтобы похвастаться или что-то ей доказать. Я просто хотел, чтобы она поняла, чтобы она хотя бы попыталась разделить со мной эту радость, эту эйфорию открытия, но ее реакция была предсказуемой. «Опять твои скучные циферки?» Резко оборвала она меня. Ее голос стал жестким. «Только теперь в другом месте. Леша, ты не меняешься. Ты все так же сидишь в своем этом мирке из формул и алгоритмов. Ты не видишь, что происходит вокруг. Не хочешь развиваться, не хочешь расти. Вот Василий...» Она сделала паузу, как бы смакуя это имя. «Вот он настоящий человек действия. Он помогает людям меняться, раскрывать свой потенциал. Он живет полной жизнью. А ты? Что ты?» В этот момент я понял. Окончательно и бесповоротно. Нам действительно больше не о чем было говорить. «Понятно», — сказал я тихо. «Значит, ты сделала свой выбор». Я услышал, как она на том конце провода усмехнулась. «Кажется, мы оба его сделали, Леш». «Тогда, может быть, тебе стоит переехать к Василию?» — спросил я, и в моем голосе не было ни капли яда и иронии. Это было просто логичное предложение. «Думаю, он сможет лучше тебя мотивировать и помогать раскрывать твой потенциал». Она снова помолчала, видимо, не ожидая от меня такой прямоты. «А знаешь что?» — сказала она наконец, и в ее голосе прозвучал вызов. «Пожалуй, так и сделаю. Думаю, он будет только рад. А твой ключ от квартиры, кстати, в почтовом ящике. Можешь забрать, когда будет время, чтобы мне больше не приходилось тебя беспокоить». «Хорошо, Маша», — сказал я также спокойно. «Удачи тебе с твоими квантовыми скачками». «И тебе с твоими циферками», — ответила она и повесила трубку. Я сидел с телефоном в руке, глядя в окно на серые крыши соседних зданий. На душе была какая-то странная смесь легкой грусти и огромного всепоглощающего облегчения. Грустно было от того, что несколько лет нашей общей жизни, наших общих воспоминаний, все это теперь официально стало прошлым, как старый, досмотренный до конца сериал, который больше никогда не будут показывать. А облегчение было от того, что эта неопределенность, эта мучительная пауза наконец-то закончилась. Все стало на свои места. Она пошла своей дорогой, к своим коучам и вибрациям, а я своей, к аномалиям, частицам при и тайнам вселенной. Я почему-то был абсолютно уверен, что моя дорога гораздо, гораздо интереснее, как минимум для меня. Разговор с Машей стал той самой точкой, той финальной чертой, которая отсекла прошлое и полностью высвободила меня для настоящего. Легкая грусть быстро улетучилась, оставив после себя лишь звенящую пустоту, которую тут же начала заполнять работа. Она стала для меня всем. Спасением, одержимостью, единственной реальностью. Последующие дни слились в один длинный, монотонный, но невероятно насыщенный марафон. Я превратился в сомнамбулу, в биоробота, запрограммированного на одну единственную цель – довести свою модель до совершенства. Мой мир сузился до экрана монитора, до строчек кода, до переплетающихся линий в графиках. Все остальное перестало существовать. Утро начиналось с пронзительной трели будильника, которую я едва слышал. Не открывая глаз, я нащупывал телефон, вызывал такси. Мозг включался только тогда, когда я садился в машину. Дорога до НИИ была лишь коротким переходом из одной фазы сна в другую. Водители сменялись, что-то говорили. Играла какая-то музыка, но я ничего этого не замечал. В кабинете СИАП я садился за свой стол и мгновенно проваливался в мир данных. Я перестал чувствовать время. Солнце вставало, заливая кабинет утренним светом. Потом двигалось по небу и садилось, уступая место искусственному освещению. Но для меня менялись только цифры на экране и сложность алгоритмов в моей голове. Обеденные перерывы проходили на автопилоте. Я спускался в столовую, брал какой-то поднос с едой, механически поглощал ее, не чувствуя вкуса, и тут же возвращался обратно. Все мои мысли были там, в зоне 7М, в хитросплетениях эфирной напряженности и лунных циклов. Коллеги, кажется, быстро поняли мое состояние и перестали меня беспокоить. Толик лишь изредка бросал на меня короткие изучающие взгляды. Игнатич перестал пытаться вовлечь меня в свои философские рассуждения, а Людмила Аркадьевна молча оставляла на моем столе термос с чаем как безмолвный знак поддержки. Даже Гена, заглядывая пару раз из своей рабочей берлоги, видел мое отрешенное лицо, качал головой и, не говоря ни слова, исчезал обратно. Они видели, что я поймал волну, что я нахожусь в том самом состоянии потока, о котором так восторженно говорила Маша. Только мой поток был настоящим, и он вел меня к реальной, осязаемой цели. Я дорабатывал модель, доводя ее до совершенства, внес поправочные коэффициенты, учел динамику частиц ПРИ, ввел сложные весовые функции. Я научил нейросеть не просто распознавать паттерны, а предвидеть их развитие. Я перелопатил гигабайты архивных данных, проверяя и перепроверяя каждую гипотезу, оттачивая каждый параметр. На третий день этого безумного марафона я понял, что близок к развязке. Модель работала стабильно, показывая на исторических данных почти 90% точность предсказания. Оставался последний штрих – научить ее заглядывать в будущее. Не просто анализировать прошлое, а строить вероятностный прогноз на несколько дней вперед. И я знал, что не смогу уйти домой, пока не закончу. Одержимость была сильнее усталости, сильнее голода, сильнее здравого смысла. Я остался на работе, погрузившись в финальную, самую сложную часть своей задачи. Ночь прошла как в тумане. Я пил кружками остывший чай из термоса Людмилы Аркадьевны, не чувствуя ни вкуса, ни температуры. Пальцы летали по клавиатуре. Мозг работал на пределе своих возможностей, генерируя все новые и новые алгоритмические решения. Я чувствовал себя магом, плетущим сложное заклинание, где каждая строчка кода, каждая формула была частью магической формулы, способной приоткрыть завесу будущего. Трели и переливы клавиатуры аккомпанировали мне. К утру, когда первые серые лучи рассвета начали пробиваться сквозь жалюзи, я закончил. Модель была готова. Она была сложной, многоуровневой, но, как мне казалось, невероятно элегантной в своей логике. Она не просто анализировала прошлое, она могла, основываясь на текущих показателях, с высокой долей вероятности предсказывать время, интенсивность и даже некоторые характеристики следующего всплеска неизвестной энергии в зоне 7М на ближайшие 3-4 суток. Я затаил дыхание. Настал момент истины. Я загрузил в модель самые последние, актуальные данные, полученные с измерительного комплекса за последние несколько часов, и запустил финальный расчет, прогноз на будущее. Компьютер натужно загудел. На экране побежали строчки вычислений. Я сидел, вцепившись в подлокотники кресла, и ждал. Секунды тянулись как часы. Я чувствовал, что стою на пороге чего-то важного, не только для НИИ, но и для себя. Это был мой экзамен, моя диссертация, мое посвящение в настоящие маги этого странного мира. Наконец, расчет был завершен. На экране появилась таблица с результатами. Прогноз. Вероятность возникновения аномального всплеска энергии в секторе 7М-альфа в течение следующих 72 часов 87,4%. Предполагаемое время пика активности через 48 часов плюс-минус 3 часа. Предполагаемая интенсивность. Я смотрел на эти цифры, и у меня перехватило дыхание. Я сделал это. Я создал работающую прогностическую модель. Усталость, которая копилась все эти дни, разом отступила, уступив место какому-то тихому, пьянящему триумфу. Я откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, пытаясь осознать масштаб сделанного. Нужно было немедленно показать это Орлову. Он будет в восторге. Я вскочил и оглядел кабинет. Пусто. Никого. Странно, уже утро. А ни Толика, ни Игнатича, ни Людмилы Аркадьевны. Даже Гена не высовывается из своей берлоги. Может, сегодня какой-то праздник, о котором я не знаю? Я посмотрел на часы в углу монитора. Они показывали 8:30 утра. Я достал телефон и, немного поколебавшись, набрал номер Орлова. Было немного неудобно беспокоить начальника уже с утра, но мне не терпелось поделиться своим результатом. «Алло», – раздался в трубке его сонный, но узнаваемый голос. «Игорь Валентинович, это Алексей Стаханов. Извините, что так рано, я не хотел вас беспокоить, просто...» «Алексей?» Он, кажется, проснулся окончательно. «Что-то случилось? Какая-то нештатная ситуация?» «Нет-нет, что вы!» Поспешил я его успокоить. «Наоборот, у меня все получилось. Модель, она работает. Она может предсказывать всплески. Я только что закончил. Но никого нет в отделе. Сегодня какой-то праздник?» В трубке на несколько секунд повисла тишина. «Алексей», — сказал он наконец, и в его голосе слышалась смесь удивления, восхищения и отцовской укоризны. «Сегодня суббота. Выходной». «Суббота?» – удивленно и немного смущенно повторил я. «Выходной?» – он усмехнулся. «Я так и думал. Ну вы даете, Стаханов. Это, конечно, похвально, но так и до нервного истощения недалеко. Ладно, я очень рад вашему успеху». «Очень. Но давайте договоримся так. Сегодня и завтра никаких аномалий. Полный отдых. Отсыпайтесь, гуляйте. Ешьте нормальную еду, а в понедельник утром жду вас у себя в кабинете с подробным отчетом. И мы все обсудим. Идет?» «Идет, Игорь Валентинович», – кивнул я, чувствую, как накопившаяся усталость снова наваливается на меня. «Спасибо и... извините еще раз за беспокойство. В выходной». «Не извиняйтесь, Алексей. Вы сделали большое дело. А теперь домой. Спать. Это приказ». Он повесил трубку. Я сидел в пустом, тихом кабинете, смотрел на свой прогноз на экране и улыбался. Приказ начальника надо выполнять, тем более такой приятный. Пора было домой, спать. А в понедельник начнется новый, не менее интересный этап моей новой жизни. Я был в этом абсолютно уверен.